Глава 28. Михаил лишь вздохнул, а я сразу же поднялась с места и понеслась в коридор. Чего он расселся? Там ребенок что-то бьет, стекло какое-то, поранится же. Не дожидаясь указаний, я добежала до двери и потянула ее на себя сама. За дверью показалась София. Она уже занесла ручку, чтобы постучать. По виду не поранилась. Я оглядела помещение. Возле подоконника, большого окна напротив кабинета ее дяди, лежали осколки. Видимо, когда-то это была ваза. Соня разбила вазу? Так нервничает, когда ее ругают? Вот тебе новости. Это скрывает от всех Ларин, что ребенок агрессивный. «Можно войти, Михаил Алексеевич?» — вежливо поинтересовалась девочка у дяди. Видно было, что хоть ей вовсе это не нравилось, но с девочкой занимались и оттачивали навык быть вежливой и сдержанной. По ней и не сказать было, что секунду назад она расколошматила целую вазу в коридоре. Ну и ну. «Ты не поранилась?» — спросила я ее. Мне же, в отличие от уроков вежливости от дяди, который продолжал преспокойно восседать как король за огромным письменным столом, ему подстать, больше волновалась, «Цел ли ребёнок?» «Нет», — покачала головой Соня, и светлые кудряшки забавно запрыгали возле ее лица. Красивая, как куколка. Жаль, что матери у нее не стало. Как, собственно, и отца. Судя по всему, его тоже нет, раз воспитанием ребенка занимается дядя. «Не поранилась?» «Дядюшка, ну теперь-то можно зайти?» «Входи», — кивнул он и посмотрел на меня. «Ольга, соберите осколки в коридоре, пока кто-нибудь не наступил на них». Я кивнула и поспешила вниз, туда, где хранилась всякая утварь для уборки. Было ощущение, что князь меня спровадил сейчас, чтобы посекретничать о чем-то с Соней. Возможно, не хотел отчитывать ее при мне. Однако осколки кому-то все равно пришлось бы убирать, и из нас троих на эту роль годилась лишь я. Я смела битую вазу в совок и выкинула осколки. Вернула утварь туда, где брала, и вернулась к кабинету. Меня вроде как раз не отпускали пока что. Значит, мы не договорили. Я постучала в дверь. Услышала позволение войти и снова оказалась в кабинете. София стояла рядом со столом дяди и крутила в руках настольные часы. «Ты все поняла?» — спросил ее Михаил. «Поняла, дядя». «И если ты будешь вести себя хорошо, то после всех дел поедем кататься на лошадях». «Правда?» Лицо ребенка посветлело. «Конечно, какие тут у них еще занятия, кроме как по дому шататься и кататься на лошадях? Хотя я бы, пожалуй, с удовольствием присоединилась бы к ним и познакомилась бы с лошадками семейства Лариных, если меня, конечно, планируют брать с собой. Я же теперь вроде как няня Софии». «Здорово! Я соскучилась по Плутону!» София назвала свою лошадь именем планеты. Она уже достаточно образована для ее возраста. Как интересно. «Тогда делай все, что я тебе сказал, и очень скоро увидишь его». «Но заниматься арифметикой так скучно!» — сморщила она личико. «Ну, милая моя, никто учиться не любит, как и работать», — одернул ее дядя. «Но это нужно делать, чтобы вырасти умной девушкой, которую потом возьмет замуж прекрасный принц». «А если не учиться, то будет некрасивый принц?» — поинтересовался ребенок, и мы оба спрятали улыбки. «На глупых девочках, в принципе, не очень охотно женятся», — ответил Ларин. «Поэтому иди и занимайся». «Ладно», — согласилась Соня. А потом перевела взгляд на меня. «А Оля?» «Пойдет со мной?» Князь перевел взгляд умных синих глаз на меня и на время словно бы задумался. А мне вдруг стало жарко. Я волновалась, когда ощущала его взгляд на себе. Хотя это было приятное ощущение. «Ольга придет следом за тобой», — ответил он племяннице. «Мы с ней не договорили. Ступай». «Хорошо», — кивнула Соня и вышла из кабинета. Я молчаливо ждала, что мне скажет князь. Его уголки губ тронула легкая улыбка, и он жестом указал на кресло напротив своего стола для посетителей. «Что ж, продолжим нашу беседу». Я послушно проследовала кресло и осторожно села. Снова подняла взгляд на Михаила, ожидая, что он снова заговорит. И он заговорил. «Как вы уже сами видели, Соня — ребенок непростой. Но вам придется найти к ней подход. Думаю, что для столь молодой девушки это не должно стать трудностью. Вы и сами недалеко от нее ушли». Князь был прав. Разница в возрасте у нас с Соней была не столь большая. Он был старше нас обеих, меня лет на 10 точно. Но то, что Ларин видел во мне будто бы ребенка, мне не очень понравилось. Впрочем, какая разница, кем он меня видит? Я всего лишь прислуга и должна делать то, что скажет господин. «Я постараюсь», — ответила я. «Вы говорили про приступы внезапного гнева у Сони. Это вы не хотите показывать другим? Что она очень не сдержана, да?» «Не совсем», — задумчиво потер подбородок Михаил. «Мы прячем не это. Хотя проблемы с несдержанностью у нее имеются, как и у многих детей в ее возрасте. Она пока еще не умеет сдерживать себя, и поэтому мы оберегаем ее от чужих глаз». «А что же тогда?» Все никак не могла я уловить, что же необычного в Софии, кроме горячего темперамента, несвойственного аристократам. «Вы увидите сами», — ответил Ларин. «Такое как-то и не расскажешь. Она обязательно проявит свои способности при вас, когда привыкнет к вам или снова не сдержится. Постарайтесь просто не сильно удивляться». «Ну, хорошо», — кивнула я. «Сильно понятнее не стало. Но если он не захотел говорить, то большего мне от князя все равно не добиться. Придется ориентироваться по ходу пьесы. Надеялась лишь, что эта странная некая способность Софии не окажется уж очень страшной». «И вот еще что», — окинул меня оценивающим взглядом Ларин. «Ваше платье». «А что не так с платьем?» — оглядела и я сама себя. Неужто опозорилась и опять как-то неправильно все надела? «Они не подходят», — ответил князь. «Их надо заменить. Вы не простая прислуга, Ольга, а няня Софии, будущей знатной дамы. Нужно учить ее выглядеть красиво, начиная с вас». «Но у меня нет других платьев, и денег на пошив нет», — растерянно ответила я. «Он что, меня решил нарядить в красивое платье?» «Я распоряжусь», — пояснил Михаил. «Вам нужно будет только прийти на снятие мерок и примерки». «Хорошо», — кивнула я. «Мое пребывание в доме князя становится все более странным. Я крепостная, но буду разгуливать по дому, одетая, словно одна из членов княжеской семьи. С ума сойти!»